в особняке по возвращении меня ждал сюрприз. Сюрпризы – это такая штука, которая падает на голову внезапно, когда ее совсем не ждешь. И вовсе не обязательно радует. Вот мой меня определенно не осчастливил. Происходило все так. После ужина я сбегала на конюшню, взглянула лишний раз на лошадей. Потом вернулась к себе, проверила, плотно ли сдвинуты шторы, заперла на щеколду дверь, вылила в таз принесенный с кухни кувшин теплой воды и, раздевшись, начала обтираться. Эх, могла ли я полгода назад помыслить, что научусь обходиться без ванн с душистыми маслами и эссенциями трав? Оказывается, куча вещей нам вовсе не настолько необходима, как мы привыкли думать. Раздетая до пояса, с влажной тряпкой в руках, счастливая, я млела над тазом, когда в двери раздался стук. Сначала я попыталась сделать вид, что ничего не слышу. Помыться хотелось сильнее, чем непонятно с кем общаться. Тем более, что это не кабан, не мерзьен и даже не мажордом. Те бы колотили так, что дверь тряслась. А если бы я сразу не открыла, выразили недовольство в устно-громогласной форме. Не факт, что цензурный. Но стук продолжался и продолжался. Вот же! Сейчас и вправду на шум мажордом заявится. Кто там? Тьерри, это я. Лиэлис, открой. Лиэлис звали новенькую горничную, маленькую востроглазую брюнеточку, примерно моего возраста. Не то чтобы она мне не нравилась, но тетя такую бы точно в услужение не взяла. Ибо очевидная проныра. Сплю я. Открой, очень надо. Завтра приходи. Тьерри, ну Тьерри! И снова настойчивый стук в дверь. Вот же зараза. Похоже, не отвяжется. Скрипнув зубами, быстро промокнулась полотенцем. Так, что сначала? Нательный пояс надеть или грудь забинтовать? Первая быстрее. Тьерри! Погоди, одеваюсь. Из-за двери послышался смешок. Так, и что ей надо от честной девицы в поздний час? Кое-как наскоро обмоталась бинтом, торопливо сунула голову в полотняную рубаху. Обнаружила, что надела ту задом наперед и одновременно наизнанку. Как и бывает в спешке. Начала стягивать. Естественно, при этом размотался плохо закрепленный бинт. Ну, Тьерри! Что за приставала? Сейчас как открою, как выплесну на нее таз уже остывшей воды. Или таза не надо? С тазами у меня антагонизм. Ладно, рубаху я усмирила. Та на мне, иду к двери. Отодвинула щеколду и высунула нос. «Ну, говори, что стряслось? Зачем разбудила?» «Тьерри!» – дернула она двери и буквально впихнула меня грудью в комнату. «Прости, я как в первый раз тебя увидела, так словно обмерла. Ты такой, такой... Я больше не могу терпеть. Вот пришла... Тут же безопасно. Герцог спит в другом крыле?» Говоря, Лиэлис проворно расстегивала пуговки на своей блузке. «Вот же чума! Если я не хочу, чтобы полуголая, а то и голая девица повисла у меня на шее, надо пресечь безобразие немедленно. Тем более, что та нагло врала. Сама зараза не далее, как позавчера, слопала мой кусок абрикосового пирога. Влюбленные вот так не поступают. Не, наверное, это было невежливо, но обстоятельства требовали решительных мер». Не дожидаясь, пока кончатся нерастегнутые пуговицы, наступила сапогом ей на ногу. «Ты урод! Скотина! Больно же! Ой, прости, Тьерри, я тебя люблю!» Первая фраза звучала заметно искреннее, чем последняя. «Но зачем весь этот балаган?» «А, потом разберусь. А пока...» Схватив за руку, поволокла сопротивляющуюся девицу к двери. «Я на тебя пожалуюсь! Скажу, что ты меня изнасиловал!» «Ага, в моей комнате, куда ты силком пришла?» Щелкнула я зубами. «Вали отсюда! Кстати, рядом мажордом спит. Хочешь, разбужу?» «Я тебе не нравлюсь!» «Лиэлис, шла бы ты к Бефу!» «Ну, как хочешь, больше предлагать не стану!» Развернувшись, горничная, демонстративно покачивая бедрами, двинулась прочь по коридору. «Ого, велика потеря, сижу и рыдаю!» «Но чем это было?» Неужели неуклюжей проверкой того, насколько мне безразличны девушки? Послали молоденькую и на всю готовую прямо в кровать и ждали, что я клюну? Кстати, то, что мажордом не выглянул на шум, подтверждает эту мысль. Если так, то хорошо. Значит, кабан думает в нужном нам направлении. Завтра расскажу тете, встреча с которой назначена в ателье. Кстати, Сисиль тоже там будет. Невероятно, но гонения невинного Тьерри продолжились поутру. В этот раз ко мне, прямо на конюшне, прилипла светловолосая Флин, внезапно возжелавшая осмотреть сеновал в обществе помощника секретаря. Вместо сеновала я нырнула к Кусаке в денник, а когда дядька Фернап поинтересовался, что тут происходит, ткнула в сторону Флин пальцем и обиженно заявила. «Она чего-то от меня хочет!» Возмущенная Флин покраснела, негодующе фыркнула и гордо удалилась. «Ну и жизнь!» «Но если так со всеми перессорюсь, ведь перестанут подкармливать на кухне. Хотя мне тут только 2 месяца осталось продержаться. Переживу как-нибудь». Мерзьен сегодня вел себя мерзее обычного, без конца косился в мою сторону и хихикал, а под конец заявил. «Теперь понимаю, почему ты от сестры его светлости так бегал. Эх, дурачок, столько потерял! Вот же гад!» Удивительно, но, встретившись с тетей, я опять, 2-й раз за день, услышала о высокородной леди Цервее Фирин, урожденной Элденут, в замужестве Элдурпилд. «Есть небольшие, но приятные известия из столицы». Со сдержанным довольством лукаво улыбнулась тетя. «Зять кабана, лорд Элдурпилд, занимался закупками для нужд армии. И, представляете, сам владыка внезапно распорядился провести ревизию. Не знаю, что именно там нашли, но должность лорд уже потерял. И, говорят, может не сохранить и голову. Мы с феем, сидящие на соседних тюках ткани, так, чтобы можно было держаться за руки, понимающе переглянулись и закивали. Ух ты! Похоже, коршун, а может и не только он, принялся за кабана всерьез. Лиши союзников... Отрежь связи, ограничь поступление средств, а потом добей. «Кстати, кабан еще не в курсе», – проворковала леди Анель, став от чего-то удивительно похожей на сцапавшую воробья кошку. «Но мы его точно просвещать не станем. И я кое-что порекомендовала их светлости герцогу Элдрега. Помните, вы нашли книжку «Настоятель женского монастыря»? Судя по названию, явная крамола». Вот я и посоветовала лорду Абелеру проверить содержание сего опуса. И если он вдруг еще не запрещен, включить настоятеля в список богохульных и подрывающих устои храма книг. Ведь перечень всегда можно расширить. В результате чего кабан получит потенциальные проблемы с храмом. А после того, как книгу найдут в его доме, те перерастут в реальные. Ай да тетя! «А теперь давайте обсудим, что и в каком порядке следует нам делать, если кабан клюнет и проникнется идеей выдать замуж этого симпатичного молодого человека», покосилась леди Анель на перебирающего мои пальцы фея. «Кстати, Алэр, не предупредила в прошлый раз? Не вздумай делать невесте подарки. Никаких семейных медальонов или колечек. Куда Эль сейчас их денет?» «Эх, понимаю, что разумно, а все равно обидно». Фей вздохнул и поднес мою руку к губам. «Ладно, прощу». Просовещались мы еще почти час. Главное, что было решено, ни в чем не верить герцогу на слово. Постараемся каждый шаг подтверждать бумажкой с подписью и личной печатью их светлости. И никаких завтраков. Все сегодня, даже прямо сейчас и натурой. Вечером я уже засыпала, лежа в кровати за запертой дверью, когда голова вдруг резко закружилась, все поплыло, а потом из-за окна откуда-то со двора послышался истошный визг. В коридор мы высунулись одновременно с мажордомом, переглянулись и, нервно водя свечами так, чтобы по пути не оставалось темных углов, отправились на разведку. Я, в общем-то, уже догадалась, что особняк в очередной раз посетила моя прапрапра. Но постороннему же такого не расскажешь. Так что буду показательно праздновать труса в мажордомовой компании. Во дворе, на земле, в окружении сабельников с горящими факелами и саблями наголо сидела Лейлис. почему-то мокрая. С обвисших кудряшек капала, с носа тоже. Лейлис всхлипывала, икала и нервно озиралась. Очевидно, бравые сабельники достаточной защитой горничной не казались. Когда за дознание взялся мажордом, дело пошло веселее. Выяснилось, что после того, как все отправились спать, Лейлис за каким-то фигом понесло во двор. Вроде как прогуляться. Или не во двор. Потому что тут девица начала мямлить, бросая быстрые взгляды в мою сторону. «Угу, ясно, чем была недовольна леди Фейли. А вот в чем это выразилось? Что, собака? Вот такая? Прям как лошадь в холке. По шерсти вдоль хребта голубые искры, клыки в палец, а вместо морды череп? Да, я бы, наверное, тоже не обрадовалась, такое встретив. А почему все вдруг внезапно начали расходиться? Торопливые какие? Так мне кто-нибудь объяснит, отчего с Лейли слила вода? А, это ее в чувство, оказывается, приводили. А заодно охладили пыл. Ну что же, случается. Нечего на добронравных помощников-секретарей охоту устраивать. Наутро Лейлис, бормоча под нос, что по порядочным домам призраки не шастают, с котомкой за плечами покинула особняк. Лишь только рассвело. В наших лучших традициях. До завтрака. Ну вот, опять у нас недокомплект горничных. Надеюсь, на сём их кабанья светлость прекратит аморальные провокации. Кабан вызвал меня, не дав дописать прочувственное послание к леди Эл Арлет, которой, вот странность, до сих пор не удалось пристроить своих двух дочерей и племянницу. Кстати, эта леди меня замучила. Попробуй, не повторяясь, в 20-й раз подобрать вежливые формулировки, дабы объяснить, что их светлость не желает принимать участие в занимательной викторине и на дегустацию домашних пирогов, испеченных юными леди, также не прибудет. Я бы на месте кабана тоже от таких инициатив шарахалась. Себе дороже такие пироги. Ладно, пойдем послушаем, что нам скажут. Ваша светлость, Тьерри Сиран явился по вашему приказанию. Отрапортовала я с энтузиазмом, преданно вылупившись на сидящего в кресле кабана. Светлость поморщилась, словно у нее разом заныли зубы и уши. Потом прищурилась на меня. «Значит, Тьерри, твой отец был лордом?» «Был», — коротко ответила я. «А мать нет?» «Нет». «А что, правда, лордом мама не была, она была леди». «Хочешь получить верные ответы, аккуратно формулируй вопросы». «Ладно», — помолчал немного, а потом спросил внезапно. «А девушки тебя не привлекают?» «Не», — замотала я головой и испуганно воззрилась на кабана. «А к чему вы это спрашиваете?» «Женить тебя хочу». Наверное, изобразить нужную реакцию мне удалось исключительно потому, что фраза прозвучала как «сожрать тебя хочу». Хищное предвкушение с издевательскими нотками. «За что?» — взвыла я и запричитала. «Я же вам верно служил, и кони в порядке, и писем каждый день по 100 штук пишу!» «Значит, не хочешь? А в лорды берет носить хочешь?» «Берет?» «Да, берет. Вот думай. Жена и берет. Или останешься навсегда слугой, как сейчас?» «А с этой... с женой мне надо будет...» Замялась я, изображая смущение. «Супружеский долг исполнять?» «Не надо. Более того, ты поклянешься, что не станешь выказывать к леди мужского интереса». «Ну, это я могу. С моей стороны точно никакой леди мужского интереса не дождаться». Я почесала нос, потопталась, изображая глубокие раздумья, а затем выдала. «Значит, вы мне даете поместье, чтобы титул появился, и жену, так? А для чего?» Кабан пристально уставился на меня недобрым взглядом. «Это чем я его разозлила? Тем, что упомянула поместье, или тем, что проявила излишнее любопытство? Или до их светлости внезапно доперла, что любовница может обойтись дороже, чем он рассчитывал?» На мой вопрос он так и не ответил. Махнул белой холеной кистью. «Пока свободен. О нашем разговоре молчи. Начнешь болтать, язык отрежу». «Передумал, что ли?» Закивала и задом, пятясь, выкатилась в коридор. «Ну и что, спрашивается, делать дальше?» Эх, пойду допишу письмо. У меня как раз придумалась изящная формулировочка, способная охладить марьяжный пыл леди Эл Арлетт.